В то же время своих родителей на фотографии он может узнать. Это подтверждает мысль. Малыш начинает узнавать других людей раньше, чем самого себя. 2 года. К этому возрасту ребенок начинает понимать свои движения. Он уже знает, что ногой может ударить по мячу, рукой бросить шарик, а ртом задуть 2 свечи на своем именинном пироге. Как сознательный владелец, он как бы составляет перечень своей собственности. Машина Жерома, мячик Жерома и так далее. Он может сердиться, когда трогают его вещи. Этот инстинкт помогает ребенку учиться отличать себя от окружающих. Затем малыш начнет проверять свое влияние на других людей. Он будет заставлять их смеяться или плакать, будет стремиться доставлять им удовольствие, а, возможно, и неприятности. В этом возрасте ребенок говорит о себе еще в 3-м лице, словно о ком-то другом, постороннем человеке. Папа гуляет с Ваней. Он еще не понимает, что действующее лицо и зритель в этой ситуации один и тот же человек, он сам. Малышу 3 года. Конец 218-й страницы. Зеркало больше не привлекает его, потому что оно уже не является для него загадкой. Ребенок изучил его. Теперь его интересуют фотографии. Он уже понял, что на них его изображение. Он смотрит на фотографии и говорит: «Я маленький». Он может сообщить свое имя, даже фамилию, а, возможно, и домашний адрес. Иногда «я» не приходит довольно долго, потому что мама слишком часто говорит о себе в 3-м лице. Мама делает это. Она разговаривает так для того, чтобы ребенок лучше ее понял, поэтому естественно и подражание малыша. «Мы» — ребенок начинает говорить примерно к 3,5-4 годам. Тогда он уже по-настоящему входит в общество. Говоря «мы», он уподобляет себя другим людям. Отметим особую манеру употребления детьми спряжения глаголов. Малыш обычно начинает с 3-го лица, затем переходит ко 2-му, и заканчивает 1-м лицом. Все эти слова вначале он произносит в единственном числе, а потом во множественном. Такой порядок позволяет нам понять те этапы, через которые проходит ребенок в открытии самого себя и окружающих его людей. На первой стадии, когда малыш говорит о себе или о своей маме, он пользуется только 3-м лицом. Также он говорит о всех людях. Вторая стадия — ты. В это понятие включаются мама и папа, а также все люди, кроме него. «Иди, мама, посмотри». О себе малыш говорит еще в 3-м лице, словно речь идет о ком-то другом. Третья стадия — «я». Это он сам. «У меня есть красивое пальто». Последняя стадия — «мы». Ребенок гордо произносит слово «мы». Это его достижение. У него такой вид, будто он говорит «вы и я». Оставили далеко позади всех тех малышей, которые не знают, кто они такие. Открытие «я», которое словами ученых называется «осознание самого себя», происходит постепенно, точно так же, как и обучение ходьбе и овладению речью. Осознание может быть ранним или поздним. Развитие самосознания зависит от окружения, в котором растет ребенок. Для этого ему необходима прочная, стимулирующая среда. Счастливые лица, спокойная обстановка, ровная, доброжелательная атмосфера в семье дают ребенку те отправные точки, которые помогают ему правильно познать себя. Он постепенно осознает себя благодаря опыту, который приобретает, наблюдая за предметами. Значит, ему надо их предоставлять. Благодаря умению ходить. Его надо подбадривать во время первых шагов. Благодаря развитию речи с ним должен быть терпеливый и интересный собеседник. Наконец, необходимо, чтобы такие деликатные моменты в жизни малыша, как, например, отнятие от груди или обучение чистоплотности, эти маленькие кризисные периоды, легко преодолевались ребенком. Конец 219-й страницы. А это возможно только тогда, когда ребенка окружают добрые, любящие его родители. Дети, воспитывающиеся в семье, где царит недружелюбие, грубость,